Ну а слишком уж навязчивое внимание Поттера к моей персоне не так уж и важно. Тем более, что свое он сегодня получит в любом случае. Глава 175-18+. Бушующее в крови возбуждение не слабо так било по мозгам, да и Пенси всем своим видом демонстрировала готовность отдаться мне вот прямо здесь и сейчас. Но я не поддался на ее провокации, точно зная, что секс с данной особой сильно обидит Дафну. Да и сама Пенси не возбуждала меня в достаточной мере, чтобы мне совсем уж крышу снесло. Нет, девушка, конечно, была более чем привлекательна, но взрослой зрелости той все равно сильно не хватало. Да и в отличие от тех сестренок потелписанной красоткой та не была, оставаясь просто чуть выше среднего уровня, если судить только по внешности. Так что да, сдержать собственную похоть, многократно усиленную проклятием, я сумел. Вот только сдерживаться и дальше я уже не собирался. Банально сомневался в собственной выдержке, тем более, что следующее свидание должно было произойти с одной из сестер Потил, а они обе, те еще штучки. Да, даже в своем возрасте две индианки умудрялись окружать себя аурой сексуальности, когда того требовала ситуация. Да и внешность у них, опять же, была очень уж привлекательной. Экзотическая красота, необычный для островов оттенок кожи и весьма развитое в нужных местах тело. Все это было весьма опасным оружием в умелых руках. А мне вот что-то не хотелось идти на переговоры с отцом девочек в заведомо проигрышном положении. Просто из-за того, что я уже попортил его дочурок, а значит и ответственность взять на себя просто обязан. Так что ну его нафиг, такие эксперименты над собственной выдержкой. Пусть уж лучше Чжоу Чанг поможет мне сбросить часть напряжения, а потом уже можно будет думать о двух индианках. Благо, те не слишком-то и рвались вперед, позволяя мне самому выбирать очередную партнершу для свидания. Мда, я создал вокруг себя довольно странную ситуацию, но та, в целом, мне очень даже нравилась. Хотя, кончено, необходимость следить за своими действиями, чтобы не обделить ни одну из девочек своим вниманием, несколько утомляла. Но это, право слово, такая мелочь на общем фоне моего успеха. До меня даже компания двух идиотов с Гриффиндора, что отправились вслед за мной и Чжоу Чанг, не очень-то и смущало. Пусть я и понимал, что намерения у них сложно назвать светлыми, но это лишь распаляло мою кровь. Да, два идиота с палочками наголо могли несколько сбить настрой той же Чжоу Чанг, но это не значит, что я не смогу обыграть этот момент в свою сторону. Правда, для этого пришлось чуть ли не силком затащить китаянку в один из тупиковых коридоров замка, чтобы пара гриффиндорцев не настигла нас у всех на виду. Но оно того в любом случае стоит. «Устоим небольшое шоу для двух идиотов?» «Весело, но очень тихо», — спросил я у Чжоу Чанг, что и сама заметила слежку за нами. Правда, китаянка не спешила что-либо предпринимать по этому поводу, рассчитывая, что я и сам справлюсь с данной напастью. Да и обид девушки так до конца и не покинула ее. Все же это именно я заставил пойти на бал с Поттером, что не очень-то и не понравилось самой китаянке. Я бы даже сказал, что та была в тихом бешенстве, не осмеливаясь показывать окружающим свое отношение к национальному герою. «Ты именно для этого приказал мне согласиться на предложение Поттера?» Также не повышая голос, спросила меня девушка, позволяя мне, тем не менее, весьма смело ее обнимать. Та даже сама двинулась мне навстречу, позволяя моим рукам покрепче ухватиться за ее ягодицы. Я же лишь кивнул девушке, весело улыбаясь той в ответ. «Не жалеешь-то нашего золотого мальчика?» С легким смешком в голосе протянула та. «Не боишься, что в этот раз тебе не хватит времени как следует поработать с его памятью?» Теперь уже чуть обеспокоенно спросила меня девушка, слыша приближающиеся шаги гриффиндорцев. «В этот раз он обойдется и без моего внимания», зло оскалившись, сказал я, чтобы уже в следующую секунду властно заткнуть рот китаянки своим поцелуем. Таким образом, прибежавшие гриффиндорцы застали нашу парочку за тем, как я страстно целую Чжоу Чанг, весьма активно сжимая попку той. Картина маслом, как говорится, влюбленная парочка дорвалась до сладкого, напрочь забыв об окружении. Собственно, именно такая ассоциация первая и возникала в голове, при виде меня и Чжоу Чанг, что очень не понравилось нашему герою. Настолько не понравилось, что тот даже попытался было ринуться вперед, но Уизли быстро того остановил, направив палочку прямо мне в спину. Правда, сделать что-либо еще тот уже не успел. Поттер слишком резко дернулся, вбивая палочку из рук своего друга, а в следующее мгновение тем вообще стало несколько не до так. Нет, в этот раз я не стал отправлять в парней банальное парализующее. Это было бы слишком наглядной демонстрацией того, что я их обнаружил. Нет, я поступил куда как тоньше, вводя сознание двух парней в своеобразный транс. Транс, что чуть ли не сильно вгонял их в состояние, схожее с апатией, не позволяя эмоциям и чувствам просачиваться сквозь незримую стену в их сознаниях и погружая в весьма созерцательное состояние. Да, Поттер и Узли буквально замерли на углу коридора, резко сосредоточив свое внимание на том, как мы с Чжоу Чанг самозабвенно целуемся. Вот только если Поттер едва ли не плакал, исходя первобытной злобой, наблюдая за данной картиной, и это при том, что большую часть его эмоций глушит мое заклятие ментального подавления, то вот Уизли данный кадр чувствовал лишь легкое возбуждение, наблюдая за тем, как возлюбленная его лучшего друга целуется с другим. Ну уж нет, так не пойдет. Я, знаете ли, готов устраивать такие вот представления, лишь точно зная, что они приносят страдания наблюдателям. Становиться бесплатным зрелищем для того же Уизли я точно не собирался. Благо, эта проблема решалась простым заклинанием сна, что заставило рыжего полудурка заснуть прямо на плече собственного товарища, оставив Поттера наслаждаться представлением в одиночестве. А представление все продолжало набирать обороты. Ведь если сначала я просто ограничивался простыми поцелуями, то уже через минуту мое терпение лопнуло, и я чуть ли не силой поставил Чжоу Чанг на колени. Тогда-то Поттер и получил возможность заработать еще один комплекс, наблюдая за тем, как его возлюбленная чуть ли не набрасывается на моего бойца, стоило мне только приспустить штаны. Но я в это время продолжаю не замечать его, прикрыв глаза от удовольствия и облокотившись на спину. При этом я не очень-то и играл, действительно наслаждаясь более чем умелым минетом в исполнении Чжоу Чанг, что, с учетом моего возбуждения, очень быстро подвело меня к грани оргазма. «Ты сегодня быстро», показав мне полный рот, заполненный слепимой, проглотив ту, обратилась ко мне китаянка. Я на такую ее реплику лишь весело улыбнулся, вновь затыкая рот девочки своим бойцом. «Одного раза мне точно недостаточно, чтобы хоть немного расслабиться. Да и сама девушка еще не успела как следует возбудиться. Я сегодня был действительно быстрым. Можешь считать это моей благодарностью за выполненный приказ, ммм». Не сдерживая легкого стона, сказал я: «Мне, знаешь ли, было весело наблюдать за лицом Поттера, когда я фактически украл тебя у него». Хмыкнул я, точно зная, что Поттер меня услышит. Да, после такого вот откровения и этого представления, парень вряд ли продолжит испытывать к Чжоу Чанг какие-то чувства, но это и не важно. Я еще найду способы поиздеваться над ним. Ммм, не заставляй меня больше выполнять такие вот приказы. Противно. Отстранившись на пару секунд от моего члена, чуть зло ответила мне девушка. При этом я точно видел, как ее взгляд на секунду вильнул в сторону Поттера, а на губах девушки появилась легкая улыбка. Издевается, стерва такая. Нужно бы ее за это наказать, да вот только не хочется портить представление Поттеру, так что отложим это дело на потом. Да и очередной оргазм уже близок, а ты не меняешься. Чуть ли не на показ демонстрируя мне залитый спермой ротик, чуть невнятно произнесла девушка. Я же лишь хмыкнул на эту ее реплику, ухватываясь при этом поудобнее за волосы девушки. Уж я-то знаю, что та любит, когда я ее вот так вот таскаю. Да и пора бы нам уже переходить к главному блюду. Сочная попка Чжоу уже ждет не дождется свое награды за сегодняшнее испытание своей хозяйки. Да и Поттер, как я посмотрю, еще недостаточно проникся происходящим. Нужно исправлять. Глава 176. Сосредоточившись на достижении очередного оргазма и просто погрузившись в наслаждение с головой, я позорно упустил тот момент, когда Поттер исчез из моего поля зрения. Я банально не ожидал того, что этот засранец сможет перебороть мое заклятие ментального подавления. И ладно бы тот попытался ринуться на меня с палочкой наперевес, я бы в любом случае справился с внезапным нападением. Но нет, пацан совершенно не оправдал моих ожиданий, просто убежав с места событий. И что самое печальное, заметил я это лишь тогда, когда оргазм таки настиг меня в очередной раз, а сознание слегка прояснилось. Черт, как будто это на меня навесили заклинание ментального подавления, а не на Поттера. И путь я и понимаю, что это не так, просто мое проклятие в такие вот моменты дает о себе знать, но приятного в любом случае мало. Мне даже пришлось закончить с Чжоу Чанг чуть раньше планируемого. Просто из-за того, что я опасался того, что Поттер может привести сюда кого-нибудь из профессоров, а это гарантированно испортит мне дальнейший вечер. Во всяком случае, если этим профессором будет не Снейп, но я не верю, что Поттер вообще осмелится подойти к моему декану, а вот к той же Маккошке, запросто. В общем, да, пришлось нам с Чжоу Чанг сворачивать свои развлечения, чтобы вернуться в большой зал. Да, по идее, мы могли бы найти и другое место для своих игр, но все это обещало отнять не так уж и мало времени, а меня там, вообще-то, индианки и Луна еще ждут. Нет, конечно, те вряд ли обидятся на небольшую задержку, но я и сам не хочу отступаться от собственного плана. Тем более, что пока меня нет, девочки там активно перебирают мне все косточки, что в какой-то момент может стать опасным для моих сегодняшних планов. Просто из-за того, что те могут внезапно дойти до того, что я уже и так проявил свою кобелиную натуру в полной мере, но вот к ним самим так и не притронулся. А значит, можно справедливо предположить, что у меня есть любовница и на стороне, к которым я вот обязательно наведаюсь после балла. Их мысли будут даже верны, все же оставлять сегодня Гермиону без своего внимания я не собирался, вот только им до этих мыслей доходить не стоит, по крайней мере сегодня. Так что да, мы с Чжоу Чанг вернулись в большой зал даже чуть раньше планируемого. И не зря, ведь Поттер как раз обнаружился близ преподавательского стола, за которым Маккошка о чем-то мило беседовала с мадам Оливией, директором французской школы магии. И, похоже, именно это и сдерживало Поттера от начала разговора со своим деканом, но это явно ненадолго, а это значит, что в своих предположениях я не так чтобы и ошибся. Да, далеко не факт, что парню была нужна Маккошка именно для того, чтобы подгадить мне, но вероятность этого все же высока. Благо, я действительно вовремя обнаружил пропажу национального героя, да и вернуться в зал решил как раз кстати. Ну а то, что сестры Патил выразили бурное желание не разделяться, отправившись со мной на свидание вдвоем, не так уж и страшно. Тем более, что я заранее ожидал чего-то подобного, да и план девушек был для меня довольно очевиден. Но я в любом случае не собирался дозволять тем слишком много, уж точно не перед скорой встречей с их отцом. Ну, или я так думал, ведь стоило нам только покинуть большой зал, чтобы уже через пару минут оказаться наедине, как мое проклятие вновь дало о себе знать, явственно показывая, что мне таки стоило задержаться с Чжоу Чанг еще ненадолго. Вот только отматывать время вспять я не умею, а маховика времени у меня не, да и не стал бы я его использовать из-за подобной причины, слишком уж это опасно. Хотя, кончено, в положение я попал в не очень-то и выгодное. Ведь, как я и ожидал, сестры решили объединиться лишь для того, чтобы с большей вероятностью соблазнить меня, о чем явно свидетельствовало то, что те вот совершенно не собирались соперничать меж собой, сосредоточив свое внимание именно на мне. Да, те банальнейшим образом старались меня возбудить, страстно целуясь и прижимаясь ко мне своими зрелыми телами. Стоит ли удивляться, что под таким напором мой, и без того неудовлетворенный до конца, боец крайне быстро перешел в боевое положение? Думаю, нет, вот только это не значит, что я собирался отступать от своих планов лишь из-за банального возбуждения. За последние годы мой самоконтроль достиг впечатляющих вершин, и когда того требовали обстоятельства, я действительно мог очень долго себя сдерживать, что и продемонстрировал близняшкам, пресекая на корню все их попытки забраться ко мне в штаны. А ведь те действительно старались, дошло даже до того, что пока одна девочка отвлекала меня поцелуями, вторая в это время падала на колени, начиная прижиматься своим лицом к моему паху. И одергивать их в такие вот моменты было практически нереально. Мой разум рисовал слишком соблазнительные картины, чтобы я мог вот так просто сдерживаться. «Не сдерживайся», — тихо и страстно прошептала мне Падма, отстранившись от моих губ и опуская свои шаловливые ручки прямо к моему паху. «Мы же видим, как тебе этого хочется. Так зачем же сдерживать себя, если мы с сестрой уже давно готовы?» «Аки-демон-искуситель», — шептала мне на ухо девушка, начиная делать толкательные движения по моему члену, что отлично все чувствовал даже сквозь плотную ткань штанов. «У меня уж через пару дней, на министерском балу, должен будет состояться разговор с вашим отцом, и неужели вы думаете, что я позволю вам своими же руками загнать себя в невыгодное положение?» С легкой насмешкой в голосе спросил я девочек. Те чуть нахмурились от моей реплики, но отстраняться от меня даже и не думали, наоборот, к ручке Падме добавилась еще одна: «Парвати, ты слишком низкого о нас мнения. Чуть обиженно вклинилась в разговор Парвати, поднимаясь с колен и вставая вровень со мной. Ну, насколько это позволял ей ее рост, все же девушки были чуть ли не на полголовы ниже меня, доставая своими макушками мне лишь для носа. Неужели ты считаешь, что мы стали бы портить свои отношения с тобой, нашим будущим мужем, таким вот способом? Действительно обижена? Спросила меня девочка. При этом я отлично видел, что та не играет, ее чувства истинные, но это не значит, то я отступлюсь. Может быть и не стали бы. Вот только это не отменяет того факта, что я не собираюсь давать на себя лишние рычаги влияния вашему отцу. А щебетать мне тут о том, что вы никому ничего не скажете, не надо. Я прекрасно понимаю, что пока вы в рот потел, ослушаться прямого приказа своего отца вы не можете. Ну, если не захотите стать изгнанницами, твердо сказал я, начиная действительно верить, что все происходящее действительно лишь инициатива девочек. Но и о банальных истинах не забывал, продолжая сдерживать себя и свое возбуждение. Теперь мы понимаем, почему наша матушка так настаивала на твоей кандидатуре в наши мужья. Чуть ли не синхронно протянули девочки, чтобы уже в следующий момент весело улыбнуться друг другу, прижавшись ко мне чуть сильнее. Я же на такое их поведение так ничего и не сказал, примерно понимая, о чем идет речь, но не собираясь озвучивать свое мнение или задавать лишние вопросы. Мы разобрались с этим делом, вдернув бровь в истинно снейповском стиле, спросил я девочек. Те же лишь весело улыбнулись мне, поочередно поцеловав и синхронно упав на колени, что тут же заставило меня еще сильнее напрячься и даже попытаться сделать шаг назад. Но спина за спиной не разделяла мои намерения отступить, а потому, девочкам таки удалось уцепиться за мой пояс на штанах. За один минетик никому ничего не будет, да и не оставишь же нас совсем без сладкого. Чуть ли не пропела наглая Гриффиндорка, заставляя меня бросить раздраженный взгляд в ее сторону. Но проклятие таки сделало свое грязное дело, и я не стал отказываться еще и от этого их предложения. Слишком тесно становилось моему бойцу в штанах, да обижать девочек еще сильнее мне не хотелось. Хотя последнее, не более чем отмазка для самого себя, что я придумал, покорно позволяя девочкам стащить с меня штаны. Глава 177. Знаете, закончив чуть вышедшую за рамки приличий прогулку с сестрами Патил, и понимая, что следующей и последней девочкой в очереди будет Луна Лавгуд, ну, я ожидал от этого свидания чего угодно, но точно уж неспокойной прогулки по вечернему замку или близлежащему саду. Собственно, так оно и получилось, вот только виновата в этом была вовсе не Луна. Та как раз наоборот странным образом притихла, ведя себя чуть ли не как образцовая девочка на первом свидании. При этом эмоции самой когтевранки вполне себе соответствовали этому самому образу, что вообще странно. Нормальной, даже в моем широком понимании этого слова, Луна никогда не была. Та была аномалией, сложной и непредсказуемой, но достаточно полезной и лояльной лично мне. Собственно, ничего и не изменились. Просто теперь к психопортрету девочки добавилась и ее способность, в исключительных случаях, превращаться в милую и стеснительную особу, что является полной противоположностью обычной Луны. Да, неожиданное открытие. Такое чувство, как будто я нашел спокойную и безопасную полянку прямо посреди кишащего демонами леса. Странное чувство, а ассоциации у меня вообще из ряда вон, хотя бы из-за того, что о демонах я знаю лишь то, что они есть. Ну и парочку заклинаний, что в теории должны работать против этих потусторонних тварей, от тома наследия досталось. Но не будем об этом, тем более, что я вполне умел наслаждаться такими вот моментами. Да и интересно мне было посмотреть на поведение такой вот Луны, когда дело дойдет до поцелуев. Жаль, что мне так не удалось затащить Луну в укромный уголок под свежими веточками омелы. Наше свидание банальнейшим образом прервали, чуть не прокляв меня чем-то особенно зубодробительным. Ну, по крайней мере, моя интуиция буквально взвыла, стоило мне гнилисто-зеленый луч заклинания, то весьма на приличной скорости летел прямо в меня. Вот честно, таких сюрпризов в лицо на территории замка я как-то не ожидал. Настолько не ожидал, что даже в ответ атаковать не додумался. Потом же данное желание и вовсе пропало, стоило мне только услышать парочку знакомых голосов. Флёр Делакур, с коей я танцевал совсем недавно, и Роджер Дэвис, когтевранец, что проносил в Хогвартс алкоголь для наших совместных пьянок с болгарами. Он же сегодня открывал бал под ручку с Полувылой. Вот только раз уж дело дошло до таких вот заклинаний, то свидание данной парочки несколько не задалось, и будь ситуация чуть иная, то я бы оставил все так, как есть. Все же Флёр вполне себе может за себя постоять, да и есть у меня дела поважнее. Вот только я не привык прощать окружающим нападение на себя любимого. Да, шальное заклинание не стоит считать полноценным нападением, вот только сила и опасность данного заклинания как-то резко выбили из моей головы такие мысли. Не измени я свое тело метаморфизмом и магией крови, так мне бы банально не хватило бы скорости реакции увернуться от этой пакости. А потому, оставаться безучастным я не собирался. Слишком высок был риск получить чем-то действительно опасным промеж глаз. Не просто же так я испугался от одного только вида данного проклятия, чтобы ошпаренным ужом укорачиваться с траектории данного проклятия. Я даже про луну в своих руках в тот момент забыл, уронив девочку на землю. Благо, та ничуть на меня не обижалась, с интересом смотря в сторону заколдованных, созданных специально для этого балла, кустов. Мда, идти в сад было явно не лучшая идея. Мало того, что здесь как раз было больше всего учеников и студентов, так как это место было действительно красивым, идеально подходя для романтических свиданий. Так ведь здесь еще и прохладно было, просто в силу того, что чары не до конца справлялись с тем морозом, что сегодня стоял на улице. Так тут еще и проклятия убойные, оказывается, в разные стороны летают. А так-то думал, что у нас из достопримечательностей есть только живые феи. Мда и еще раз мда. Некрасиво перед луной получилось, но я уж как-нибудь заглажу свою вину. Сразу же после того, как сдам двух дебоширов лично в руки к декану. Он, к слову, был вызван мной вот только что. После стычки с Кромом я специально зачаровал блокнот с протеевыми чарами таким образом, чтобы при подаче в него капли моей магии, с Нипу отправлялся зов о помощи и примерное мое примерное местоположение. Ну а пока с Нип не явился сюда с палочкой наголо, я сам немного поработаю своим волшебным инструментом. Благо, местоположение воюющей парочки резко изменилось, сразу после того, как когтевранец, в чуть подпаленной мантии, вылетел из кустов прямо нам навстречу. Мне даже идти никуда не пришлось, чтобы парализовать знакомого парня комбинацией простейших чар. Правда, с Флёр разобраться так же просто не получилось. Та мало того, что была в бешенстве, заставляя свою магию буквально пылать вокруг своего тела, так та еще и в Вейлу трансформироваться начала. Даже крылся за спиной уже начали проявляться, что являлось более чем наглядным показателем бешенства девушки. И вот я честно не знаю, что именно с ней сделал Дэвис, чтобы так взбесить девушку, но я уже заранее на стороне француженки. И нет, дело не в том, что чары Вейл Делакур в таком вот состоянии способны пронять даже меня. Нет и еще раз нет, напрямую на мое проклятие те не влияют, а со всем остальным я уже научился справляться этим летом, отдыхая в борделе с их горячих пташек. Просто я понимаю, что довести девушку до такого вот состояния, пусть даже та и является довольно вспыльчивой особой, это нужно действительно постараться. На секунду мне даже захотелось кинуть парализованного парня под ноги взбешенной девицы, но я быстро подавил в себе столь малодушный порыв. Вместо этого я облил полувейлу ледяной водой, надеясь вернуть той хотя бы часть здравомыслия, ну и ее огонь слегка потушить, а то ведь окружающие кусты и деревья, несмотря на то, что зачарованы по самой небалуй, все равно отлично горят в пламени магической твари. И нет, я не стараюсь оскорблять Флёр такими вот формулировками, просто по законам магической Британии Вейлы, это действительно полуразумные магические твари. Но не будем о тупости и безграмотности наших чинуш, мну тут нужно как-то взбешенную Вейлу усмирять. Да, ледяной воды оказалось недостаточно, чтобы успокоить девушки. Пришлось вступать с той в прямую конфронтацию, дабы та не прикончила бедного когтевранца прямо у меня на глазах. Будет не очень красиво, если я допущу что-то подобное, да и возможность нацепить поводок на наследника довольно старого, пусть и не очень богатого, чистокровного рода лишней не будет. А после сегодняшнего спасения жизни тот уже никуда от меня не денется, особенно если я попрошу в награду за спасение достаточно крупную сумму. Много думаю, силой вырывая себя из собственных мыслей и пряча луну у себя за спиной, буквально прошипел я. Привычка думать о совершенно левых вещах во время боя меня откровенно бесила, тем более, что Вейла внезапно оказалась действительно сильным противником. Заклинания в меня летели более чем серьезные, а уж знаменитый огонь Вейл, да тот даже воду мою испарял, несмотря на то, что я и сам не новичок в стихийной магии. И это откровенно бесило, Тем более, что сам я не собирался всерьез сражаться с девушкой. Это мало того, что раскроет некоторые мои способности, так ведь и смысла в данном сражении было не так уж и много. Скорее наоборот, я мог по итогу оказаться крайним, словив на свою голову обвинение в нападении на иностранного чемпиона. Бесит. И ведь ментальная магия на данную особу действует откровенно отвратно. Вылы вообще имеют весьма серьезную врожденную защиту с этой стороны, побочный продукт их шарма, так ведь Флёр еще и с ментальной магией была отлично знакома. Ну, с той ее частью, где речь идет о защите разума. Ни о каком самоконтроле девушка, казалось, вообще не слышала. Глава 178. Успокоилась, чуть устало вдохнув, спросил я девушку, с коей вот только что закончил рожаться. У полувилы начали банально заканчиваться магические силы, что весьма благоприятно сказалось на ее душевном равновесии. Ну, та, по крайней мере, перестала швыряться огнем во все стороны. Да и ответный кивок в мою сторону у девушки был более чем осмысленным. Вот и отлично, значит я могу, наконец-то, спросить, что здесь произошло и какого хера мне пришлось отбиваться от одной буйной полувилы. Даже не пытаясь сдерживать собственную злость, спросил я, перестав сдерживать бушующую во мне магию. Для магического существа подобное буйство энергии будет не просто заметно, а нет, оно для него станет своеобразным прессом, что сковывает разум и пробуждает в сердце страх. Ну, если возмущения магической силы достаточно серьезные, а подпитывающие их эмоции далеки от всепрощения. Собственно, обоим этим критериям я более чем соответствовал, заставив Флёр боязливо отвести взгляд в сторону. Да и мелкая дрожь по телу девушки возникла явно неспроста. «Извини», чуть сдавленно выдавила из себя девушка, найдя в себе при этом силы, чтобы поднять на меня взгляд. Пусть та и не сильно проигрывала мне в росте, но нынешняя ее поза создавала обманчивое впечатление миниатюрности девушки, так как будто потеряла пару десятков сантиметров в росте, что и вылилось в необходимость для нее поднимать на меня взгляд. Мда, не слабо я так напугал полувилу. Слишком яркой для нее стало чувство собственной беспомощности, слишком отчетливым ощущение моей силы и власти над ней. Но я все равно не собирался проявлять милосердие в данной ситуации. Нет, не убавляя гнева в голосе, просто ответил я, тебе придется ответить за сегодняшнее действие, и благодари Мерлина, что я так и не понял, что за гнилисто-зеленая гадость чуть не попала мне прямо в лицо. Безапелляционно заявил я, отлично зная, что род девушки занимает не последнее место в магической Франции, так что компенсировать нанесенный мне ущерб те точно смогут. Правда, от возможного скандала это их все равно вряд ли спасет, просто из-за того, что я уже слышу чуть злой голос с ней почуть вдалеке, а состояние Дэвиса было далеким от идеального. Флёр успела неслабо так проклясть парня еще до моего появления. Не просто же так тот бежал от нее как ошпаренный, даже и не думая о том, чтобы дать отпор. Да и мои чары, пусть и были довольно слабы, таки добили и без того измученного парня, отправив того в страну сновидений. Что, если быть честным, не так уж и плохо. Потеряв сознание, тот хотя бы не чувствовал боли от проклятий, что терзали магическое и физическое тело парня. В общем, да, замять этот инцидент будет очень и очень сложно, тем более, что речь не просто о стычке двух учеников из разных стран. Нет, в данном случае речь идет о стычке между чемпионом и каким-то левым парнем с Хага. Если смотреть на эту ситуацию со стороны французов, если же смотреть со стороны англичан, то ситуация строго противоположная. Это стычка бравого волшебника в энном поколении и злобной твари, что смешало в себе кровь волшебников и Вейл. Думаю, не стоит объяснять, что из-за такого вот двойного трактования, проблем у девушки будет немало. Драко Малфой, потрудитесь мне объяснить, что здесь происходит. Вырвал меня из собственных мыслей желчный голос моего декана. Почему студентка Ктеврана находится в таком состоянии, а чемпионка Шармбатона имеет столь неприглядный вид, даже не собираясь огибать тему разорванного, промокшего и подпаленного платья француженки, обратился ко мне крестный, очень вовремя появившийся крестный, так как продолжать разговор с Вейлой я не собирался. Вот у нее и спрашивайте. Я тут вообще ни при чем, просто разнял двух идиотов. Зло и не менее язвительно, ответил я Снипу. Тот чуть поморщился от моего тона, но прилюдных разборок устраивать не стал, понимая, что я, судя по всему, не совсем в адекватном состоянии. Их заклинания летели во все стороны, чтобы я смог подобное проигнорировать. Чуть не впопад и с легким гневом в голосе, добавил я, специально укрепляя мнение с ней по моем нынешнем состоянии. Ну не хотелось мне разбираться со всем этим дерьмом. Пусть уж директора вступаются за своих подопечных, а я даже свидетелем быть не согласен. Это займет слишком много времени, привлечет ко мне действительно лишнее внимание со стороны директора, коего и так предостаточно, особенно после моей стычки с Кромом, так еще и вечер будет окончательно испорчен. А у меня за спиной, между прочим, до сих пор спокойно стоит луна, ожидая, когда же мы сможем продолжить с ней наше свидание. И я не собирался заставлять ее ждать. Ясно, вы можете быть свободны, Драко Малфой. Нацепив на лицо ледяную маску спокойствия, обратился ко мне крестный, действительно отпуская. Видимо, почувствовал-таки мой настрой и то, что я сейчас вполне себе могу послать того на три веселых буквы, совершенно не стесняясь случайных наблюдателей, и напрочь забыв об авторитете декана, что было не так уж и далеко от правды, все же я был действительно на взводе после случившегося. Благо, оставив с ней поразбираться с уставшей и потрепанной полувылой, я начал чуть успокаиваться, во многом благодаря луне под боком, что одним своим присутствием не позволял мне совсем уж слетать с нарезки, хотя это я несколько преувеличиваю. Пусть я и был зол на Флёр, да и на всю ситуацию в целом, но контроль над собой я бы точно не потерял, просто бы успокаивался бы слегка дольше, чем то вышло на практике. Но не суть, главное, что свидание с одной безумной когтевранкой так и не было прервано, а я таки смог найти и оградить чарами довольно укромное место под Амелой. Не то чтобы это было так важно, как показала практика, Луне вообще плевать на то где и как, но мой врожденный перфекционизм заставил меня сделать все в лучшем виде. Тем более, что сама Луна была только рада подобному вниманию к мелочам. Ну, по крайней мере мне так казалось. Быть уверенным хоть в чем-то, когда речь идет о данной девочку, я не мог просто по определению. Но это мне никак не мешало наслаждаться весьма милым поведением Луны, что демонстрировало мне на протяжении всего нашего свидания. Ее настрой даже наша небольшая стычка с Флёр не смогла испортить, чего я втайне боялся. Но обошлось, а я сумел добавить в этот вечер еще немного прекрасных воспоминаний. И нет, ни о каком разврате с Луной и речи быть не может. Та все же еще действительно несколько мала для действительно взрослых игр. А наши стандартные игры были несколько неуместны в данной ситуации. Да и не давила на меня в тот момент сила проклятия. Собственной похоти тоже считай, что и не было. В тот момент, окончательно отходя от внезапной схватки с полувилой, я больше всего нуждался в простой нежности, коей Луна меня и обеспечивала, отлично прочувствовав мой настрой и вновь заставив меня сомневаться в том, что нарисованный психопортрет девушки у меня в голове был верным. Слишком уж естественно было наблюдать за нежной и кроткой девочкой из Когтеврана. И как же жаль, что столь прекрасный момент в один миг был разрушен до основания. Внезапно наткнувшаяся, а потом и полностью разорванная магическая связь меж мной и моим заклинанием раскаленным лезвием прошлось по моим нервам, заставляя мигом забыть о Луне и вообще всем на свете. Слишком внезапным оказался разрыв данной связи, а пришедшее вслед за ним осознание случившегося вообще чуть было не ввело меня в боевой режим. В тот самый, в котором я, на пару с нарциссой, похоронил больше десятка пожирателей смерти. Что такого могло случиться, чтобы я на одних инстинктах активировал родовой дар, к которому раньше и подступиться не знал как? О, ответ прост. Питер Петтигрю сбросил с себя мой империя, разом обрушив все мои планы и создав по-настоящему серьезную опасность для меня и моей семьи. Глава 179. Драко, все нормально? Заметив резкую перемену в моем настроении и точно почувствовав активацию моего дара, обратилась ко мне девочка. Весьма тихо и аккуратно обратилась, явно опасаясь моей реакции на ее слова, и не просто так, между прочим, опасалась. Вынырнув из собственных мыслей, я чуть было наприбил малютку на чистых рефлексах, вздернув руку в сторону шеи девочки, но вовремя сумел себя остановить, заодно напомнив себе, что неконтролируемый дар – это очень и очень опасно. Все плохо, очень плохо, едва-едва сдерживая подступающую панику, прошептал я. Да, в тот момент я не очень-то и следил за словами, пытаясь просчитать внезапно изменившуюся ситуацию, и картина получалась печальной. Питер Петтигрю сбросил с себя мое империя, ну или ему помогли от него избавиться, что не так уж и важно, ведь темный лорд в любом случае уже знает о том, кто именно и при каких обстоятельствах подчинил себе его единственного слугу, и это очень, ну очень плохо, хотя бы из-за того, что Барти Крауч-младший до сих пор в Хогвартсе, работает преподавателем по ЗАТИ, а значит, имеет отличный доступ не только ко мне, но и к любому другому ученику в школе, в том числе и к моим девочкам, что напрягает особенно сильно, в том, что Том может прибегнуть к самым мерзким методам устранения своего врага, а я только что однозначно попал в эту касту, сомнений не было, я вот практически уверен, что как только Темный Лорд свяжется с Барти, мои близкие в любом случае пострадают, и я ничего не могу с этим сделать, или могу, тихо прошептал я, поражаясь тому, насколько сильно разогналось мое сознание, в попытке найти подходящий выход из ситуации. Обычно, моих навыков в ментальной магии недостаточно, чтобы мыслить с подобной скоростью. Та у меня даже кровь из носа прыснула из-за того напряжения, что в тот момент давило на мой мозг. Но я такой мелочи даже не заметил, с силой сжав руку моего идеального выхода из ситуации. Что происходит, драка? Начиная по-настоящему волноваться, спросила у меня Луна, боязливо косясь на свою руку, которую я слишком сильно сжал. Эх, мысленно прописав себе богатырскую затрещину, я отпустил девочку и сделал пару глубоких вздохов, помогая себе успокоиться. Получалось не очень, адреналин все так же гулял по венам, а мысли то и дело скатывались к просчету сложившейся ситуации. Но эмоции действительно чуть притупились, возвращая мне контроль над собственным телом. Один мой план только что был уничтожен у самого основания, и теперь я и все мои близкие в опасности. Честно ответил я девочке, не позволяя себе сильно к ней приближаться. Легкий укол вины и так уже кольнул мое сердце за то, что я вот так вот резко испортил наше с ней свидание. Пугать-то еще сильнее мне что-то не хотелось, и это настолько меня напугало, что я на мгновение перестал себя контролировать. Сейчас уже все в порядке, я взял себя в руки. Чуть смущенно улыбнувшись девочке, объяснил я, ясно, выдохнула девочка, на секунду опуская взгляд и расслабляясь всем телом, я могу тебе чем-нибудь помочь, задала столь нужный мне вопрос Луна, возвращая себе прежнее спокойствие, но действительно демонстрируя мне свою готовность помочь, на самом деле да, с некоторой заминкой кивнул я, последний раз взвешивая и оценивая собственный план, и пусть тот и был придуман на волне эмоций, являясь довольно рисковым, но серьезных изъянов в нем я не видел, а выгода была более чем серьезная, если так вообще можно назвать безопасность себя и своих приближенных. Да, приближенных, сейчас мне уже сложно назвать своих девочек как-то иначе. Все же я не том, чтобы считать людей простыми инструментами для достижения своей цели. Мне нужно убить одного человека в стенах Хогвартса, и я очень надеюсь, что ты поможешь мне сделать это незаметно для нашего директора и деканов. Прямо обозначил я свою просьбу, заставляя девочку, чуть шокированно замереть напротив меня. «Хорошо, я помогу», действительно быстро справившись с собственным ступором, ответила мне девочка. «Кого будем убивать?» Резко изменив стиль своего поведения, добавляя в голос немало веселости и предвкушения, спросила меня Луна, та самая, безумная Луна, к которой я так привык. «Ну, оно и к лучшему, сейчас именно такая напарница мне и нужна». Ну а за испорченное свидание я чуть позже еще извинюсь перед девочкой. Возможно, даже устрою для нее полноценное свидание где-нибудь за пределами Хага, нашего преподавателя ЗАТИ, Барти Крауча-младшего. Тут же ответил я, надеясь на то, что девочка не станет задавать мне глупых вопросов. По крайней мере пока. Он является слугой Темного Лорда и представляет сейчас наибольшую для нас опасность. Все же добавил я, прерывая предполагаемый вопрос девочки. Правда, та и не собиралась ничего спрашивать, просто кивнув мне и ободряюще так улыбнувшись. Или это она так свое предвкушение выражает? Сложно сказать, в чувствах данной девочки я все еще порой теряюсь. Хорошо, тогда нам нужно в левое крыло замка, спокойно сказала девочка, точно уверенная в своих словах. Наверное, так каким-то своим методом может узнать местоположение любого человека в замке при помощи магии самого Хогвартса. Ну или что-то около того. У меня в любом случае не было повода сомневаться в словах данной особы, та еще ни разу мне не врала, да и во всех ее способностях я до сих пор не разобрался. Я вообще слабо понимаю, что и как она делает, но мне сейчас и не нудно понимать это. Главное, что мою цель не пришлось долго искать, а Луна не стала тратить столь драгоценное время, сразу же рванув в нужную нам сторону. И пусть уже очень скоро мне пришлось взять девочку на руки, чтобы ускорить собственный бег, но это уже мелочи. Луна в любом случае не была против подобного способа передвижения, а я получил довольно ложную надежду на то, что нашу пропажу не обнаружат. Что было действительно важно, ведь смерть профессора прямо в стенах замка в любом случае бедует расследоваться самим директором и всеми деканами. И да, я не сомневаюсь в том, что у того же Дамблдора хватит смелости предположить, что это именно студент убил преподавателя. И пусть Луна должна справиться с тем, чтобы скрыть момент смерти лжегрюма даже от сигнальной системы замка, но это не значит, что я могу расслабляться. Нет и еще раз нет, ведь любая стычка с Бартикраучем может обернуться для меня настоящей трагедией. Его нужно быстро, чуть ли не мгновенно убить, чтобы не создавать лишних магических возмущений, заблокировать которые даже Луна не сможет. Благо, знаний Тома более чем достаточно, чтобы быстро и гарантированно убить неожидающего нападения противника. Ну или я так думал, ведь на практике все вновь оказалось несколько сложнее. Просто из-за того, что лжегрюм умудрился практически без потерь пережить мою первую, по-настоящему смертельную атаку. И это при том, что я точно видел, что сам Бартивот никак не ожидал от пробегающего меня подобной подлянки. Тот вообще считай, что проигнорировал меня. Изобразить спалившуюся перед Снейпом парочку мы с Луной смогли более чем правдоподобно. Барти действительно не обратил на нас особого внимания, даже когда мы кротко поблагодарили того за прикрытие, не останавливая при этом свой побег. Вот только когда мы считай, что поравнялись с ним, пропав из поля зрения, а я на всей доступной мне скорости атаковал мужчину, тот сумел увернуться от моей авады. Нелепо, припав к земле и просто загнав себя в крайне невыгодную позицию, но сумел. И я вот ни за что не поверю, что он услышал мой тихий шепот заклинания. Я, отлично зная, что невербальной авады просто не существует, заранее перенаправил звук от своих слов в противоположную от Барти сторону. При этом использовал я для этого собственный метаморфизм и магию крови, чтобы данный пожиратель смерти точно ничего не заметил, но этого все равно не хватило, чтобы убить того с первого же удара. Вот только останавливать свою атаку я не собирался. Благо, реакции осознать случившееся и продумать свой следующий шаг мне хватило. Не иначе как родовой дар боевой магии дает о себе знать. Глава 180. Как это понимать? Взревел лжегрюм своим скрипучим голосом, явно не собираясь сразу же меня атаковать меня. Видимо, не до конца уверен, что это именно я его атаковал, а не кто-то моими руками. Ну, вдруг я там под Империя приказ исполняю. В таком случае ему не очень-то и желательно разбираться со мной жесткими методами. Хотя ему в любом случае не стоит сильно вредить мне, просто в силу того, что за меня есть кому мстить. И месть в исполнении взбешенной женщины, в руках которой находятся ресурсы сразу двух древних родов. Даже я боюсь подобного противника, но это уже проблемы самого лжегрюма. Правда, тот с ней не столкнется. Помирать я в любом случае не собираюсь, на то, что данный кадр сумел выжить после моей атаки. Неприятное происшествие, но я с самого начала допускал возможность того, что моя атака не пройдет. Магический глаз настоящего грюма, непростая безделушка, чтобы я мог так просто ее обмануть. Собственно, я именно из-за данного артефакта и не стал устраивать куда более банальную и надежную засаду на преподавателя. Он бы ее в любом случае обнаружил, даже если бы Луна и помогла мне скрыться. Простите. Дополнительно сбивая Барти с толку и делая чуть дерганное движение всем телом, будто бы пытаясь бороться с самим собой, тихо прошептал я, чтобы в следующее мгновение отправить в противника плотной волной огня, скрыв вон и парочку весьма убойных проклятий. Я вообще люблю многослойные атаки, они наиболее эффективны, противник банально не знает, от чего именно ему нужно защищаться, так как огонь или та же вода отлично скрывают другие чары. Ну а то, что такие вот трюки требуют запредельной концентрации, не так уж и важно, ментальная магия позволяет мне еще и не такие трюки выдавать. Правда, Барти все равно довольно успешно справился с моей атакой, пусть бешенство на его лице крайне быстро сменилось ледяной сосредоточенностью. Тот уже понял, что противник я не из простых, так еще и заколдован, как он сам теперь практически уверен, что серьезно так осложняет дело. Но не для меня, ведь пока Грюм пытается разобраться в том, как именно ему со мной справляться, Я, не стесняясь в средствах, заполняю коридор древнего замка магическим огнем под самый потолок. Да и про авады не забываю, отлично зная, что магические артефакты старого Аврора могут спасти Барти от очень и очень многого. «Щенок!» — буквально взревел пожиратель смерти, понимая, что начинает проигрывать. Огонь буквально выжигает все вокруг, в том числе и магические щиты Барти. Вспоминать про то, что дышать нам уже очень скоро станет как бы и ничем, так как весь кислород буквально сгорит в моем пламени, вообще не стоит. Это я довольно легко смогу выдержать длительное кислородное голодание, а вот Барти, сомневаюсь, что тому хватит сил и навыков, чтобы обеспечивать себя чистым воздухом, не отвлекаясь при этом от битвы. Вот только ничего изменить Барти уже не мог, даже когда тот, наконец-то, отбросил лишние сомнения, начав лупить по мне заклинаниями со всей доступной силой, было уже поздно. Первоначальное промедление стоило пожирателю слишком многого, чтобы тот смог вернуть инициативу в свои руки. Да и я, чего уж скрывать, был банально сильнее Барти. И пусть опыт был как раз-таки на его стороне, но его банально не хватило, чтобы преодолеть уже полученное мной преимущество. Да и слишком уж явного недостатка опыта за мной не наблюдалось. Все же память Тома был достаточно красочной и богатой на мелкие нюансы, что могут перевернуть исход чуть ли не любого боя. Да и мой дар даже и не думал деактивироваться, точно подсказывая мне, как с наименьшими потерями избегать или блокировать чуть ли не каждое первое проклятие или заклинание Лжегрюма. В общем, да, несмотря на провал первоначального плана, особых проблем с Барти я, как оказалось, не испытывал. Конечно, наше сражение все равно было нежелательным, но я справлялся куда как лучше, чем сам от себя ожидал. Казалось, даже простая тренировка в моем исполнении была сложнее, чем то, что сейчас происходит между мной и Краучем. А битвой я это назвать уже точно не могу. Слишком легко я душил своего противника, шаг за шагом загоняя в угол. И пусть под конец тот таки реально стал опасным, просто из-за того, что чуть ли не любое его проклятие могло размазать меня тонким слоем по стенам древнего замка. И даже то, что вокруг бушевал мой огонь, усиленный теперь еще и направленными потоками ветра, так как простой воздух в помещении, считай, что и закончился, не сильно то и ослабляло заклинание пожирателя смерти. Но я справлялся. При этом справлялся хорошо, где блокируя, а где и банально уворачиваясь от чужих заклятий. Последнее, правда, давалось мне с некоторым трудом, все же коридор, в котором происходила битва, сложно было назвать широким. И если с одной стороны это было просто отлично, ведь я сумел буквально заполонить своим огнем все доступное для маневра пространство, то вот с другой, мне было реально мало места для уклонения от чужих заклятий. Хотя, конечно, преимущество местности все равно было на моей стороне, ведь я достаточно хорошо контролировал свой огонь, чтобы тот не вредил мне самому, позволяя достаточно спокойно маневрировать по доступному мне пространству и серьезно осложняя передвижение для Барти, что в итоге и сыграло с ним злую шутку. Пусть благодаря магическому глазу настоящего Грюма тот и сумел избежать моей первой атаки, да и потом данный артефакт неплохо так помог Барти замечать скрытые в моем огне проклятия, но в итоге даже он не спас Барти от очередной авады в моем исполнении. Да, конец не слишком то и затянувшегося боя окончился весьма ожидаемо. Ну а то, что за те неполные две минуты боя мы умудрились превратить один из коридоров Хогвартса в выжженную пустошь с многочисленными выбоинами на стенах, не так уж и важно. Действительно сильные маги могли бы частично обрушить левый корпус замка. Так что не будем об этом, тем более, что мой огонь, без подпитки с моей стороны, очень скоро потухнет. Конечно, тело Барти это от сожжения не спасет, он и все его артефакты, что разом лишились магической подпитки, скорее всего сгорят и в моем пламени. И это даже хорошо, ведь без серьезных улик будет достаточно сложно восстановить картину произошедшего. Вот только мне в любом случае пора бы уже сваливать отсюда. Пусть Луна, как я чувствую, и блокирует данный участок замка от общей системы слежения школы, но магические возмущения в данном месте были достаточно серьезными, чтобы кто-то их точно бы да обнаружил. Так что да, берем Луну в охапку, накидываем на себя три десятка скрывающих, экранирующих и маскирующих чар, после чего даем по газам строго в противоположную от главного зала сторону. Сейчас все преподаватели и даже сам директор находятся на святочном балу, а значит, и прийти те могут, скорее всего, именно со стороны главного зала. Правда, мне и самому нужно как можно быстрее вернуться на бал, чтобы моего возвращения не заметили. Ну, здесь уж мне придется рассчитывать исключительно на собственную физическую силу. Благо, сил у меня все еще достаточно, чтобы дополнительно усилить свое тело метаморфизмом, магией крови и простым магическим усилением, так что бежал я, так сказать, с ветерком, луне. Правда, не очень-то и понравились мои прыжки по лестницам, но та довольно быстро нашла для себя удобную позицию у меня за спиной, повиснув при этом у меня на шее, после чего ее недовольство полностью исчезло. Ну а стоило мне только окончить свой забег, оказавшись достаточно близко к большому залу, как та вообще попросила меня как-нибудь повторить подобный забег. Той, видите ли, понравилось использовать меня вместо лошадки. Еще один закидон данной особы, что я лучше просто проигнорирую. Заставить меня катать кого-то у себя на спине, та все равно не сможет. Слишком уж это странное занятие, да и не нравится мне, когда меня сравнивают с ездовым животным. Глава 181. Странное дело, но даже буйство магии в стенах замка не заставило администрацию школы прекратить бал. Наоборот, все пошло своим чередом, несмотря на то, что я отлично видел, как Маккошка и с ней оперативно слиняли со своих постов, оставив наблюдение за студентами на Флитвике и Спраут, что, впрочем, ни на что на практике и не повлияло. Что 4, что декана одинаково плохо справлялись с тем, чтобы не допустить разврата среди студентами. Ну, меня это уже мало волновало. Я постепенно отходил от недавней битвы, чисто на автомате отслеживая и поддерживая разговор с девочками, что защитили меня от навязчивого внимания со стороны тех же француженок. И в данной ситуации я был только рад подобным обстоятельствам. Я реально был сейчас не в том состоянии, чтобы вести сложные дискуссии. Внезапное освобождение Питера от моего империя, а также последующее убийство Бартикрауча-младшего, все это серьезно выбило меня из колеи. Я банально не ожидал подобного развития событий, даже мысли не допускал о подобном развитии событий. Вот теперь и расплачивался за это, думая, что именно мне дальше делать и как быть. Благо, решение убить Лжегрюма было принято достаточно быстро, чтобы я имел некоторое пространство для маневра. Останься данный кадр в школе, и мне бы пришлось попрощаться с собственным сном. Слишком опасно стало бы находиться в Хогвартсе. Так что да, мое несколько импульсивное решение, на самом деле, было единственным верным. Поступи я иначе, или просто промедли хоть чуть-чуть, взяв время на успокоение и на тщательный разбор ситуации, коим я сейчас и занимался, то все могло сложиться куда как хуже. Не исключено, что мне вообще бы пришлось покинуть школу, придя на домашнее обучение. Это, конечно, не решило бы всех моих проблем, но о личной безопасности мне бы пришлось волноваться куда как меньше. Да и девочек вполне себе можно было бы вывести из Хага, с их родителями я бы уж как-то договорился. Хотя, с их родителями мне в любом случае придется договариваться. При этом очень и очень скоро, буквально на этих зимних каникулах, на которые я собираюсь отправиться уже завтра. Да, за оставшуюся неделю будет сложно договориться с мисс Дельфиной, Прановым, отцом индианок, и родителями Пенси. Но я просто обязан был это сделать, хотя бы из-за того, что Гринграсс и Паркинсоны были сторонниками Темного Лорда. Да, Гринграсс очень качественно это скрывали, выставляя себя чуть ли не главой нейтральной фракции, но из воспоминаний Питера я точно знал, что на руке Дельфины была метка Лорда. И я, как мне кажется, даже знаю, как эту метку можно уничтожить или переключить на себя. Благо, память Тома из диадемы Коктевран, которую я скрываю на своей голове настоящий гривой волос, услужливо оказывала предполагаемые образцы, на основе которых и была создана проклятая метка. В крайнем случае, я знаю одну рунную печать, что способна весьма эффективно блокировать разного рода магические связи. И там уже, если печать Лорда не является неким подобием той, что связывает меня и Чжоу Чанг, то я смогу заблокировать связь меж Волан-де-Мортом и нужными мне людьми. Если те, конечно, пойдут мне навстречу. Хотя, с этим-то как раз проблем возникнуть не должно. Бывшие пожиратели смерти, что остались на свободе, не очень-то и хотят вновь становиться под знамена своего бывшего лидера. Это раньше они все были молодыми и горячими, верящими в свою исключительность, волшебниками. Сейчас те, в большинстве своем, уже давно остепенились, завели семью, которую вот очень уж не хотят втягивать в разного рода мутные делишки. Так что, думаю, та же Дельфина будет только рада пойти мне навстречу, если я действительно предложу той избавиться от рабской печати на руке. Ну или я на это рассчитывал, зная из памяти Питера, что фактическая глава рода Гринграсс, последняя, кто будет рад возвращению темного рода. Но на практике, как и всегда, все оказалось несколько сложнее. И сложности начались чуть ли не с самого начала, ведь Дельфина явно не ожидала моего прибытия вместе с ее дочурками. А уж когда я чуть ли не в приказном порядке заставил девочек оставить нас наедине, та вообще готова была проклясть меня, пусть и только в воспитательных целях, мол, чтобы в чужой дом со своим уставом не ходил. Но я полностью проигнорировал гнев женщины, с наскока обрушив на ту новость о возрождении ее бывшего хозяина, за что таки получил проклятие нарастающей боли на свою голову. Правда, мой метаморфизм помог мне чуть ли не полностью проигнорировать это чисто физическое проклятие, за что стоит отдельно поблагодарить моп летнюю практику в данном искусстве. Но не о том речь, главное, что спокойно разговора после подобного вот начала у нас точно не предвещалось, а Дельфина вообще была твердо намерена вскрыть мне голову, дабы узнать, откуда я вообще мог узнать про ее связь с лордом. Меня, естественно, подобный расклад не устраивал, что я и продемонстрировал женщине, высвободив свою силу. И пусть та не обладала той же чувствительностью Вейл, но как весьма опытный маг и некромант, так и поняла, что так просто я ей в руки не дамся. Да, мы находились на ее территории, в родовом доме некромантов, но я все еще был уверен в себе, да и совсем уж на крайние меры Дельфина бы не пошла. Лишком опасно это как для нее самой, так и для будущего ее рода. «Откуда ты знаешь?» – прошипела женщина, таки начиная переговоры со мной первой. Видимо, пары секунд зловещей тишины с обоих сторон той хватило, чтобы взвесить и правильно оценить данную ситуацию. И выводы та сделала правильные, сделав первый шаг ко мне навстречу. Хотя, как я видел, той было не очень-то и легко это сделать. Женщина была на взводе, почти что напугана, но умудрялась держать себя в руках и практически ничем не выдавать свое состояние. «Я прямо сейчас дам вам нужные воспоминания», дав клятву в том, что никак он и не изменял. Сухо сказал я, стараясь сдержать чуть облегченный вздох. Все же возможное сражение с мастером некромантии на его же территории не очень-то меня и воодушевляло. Да и к озвученному шагу я был готов с самого начала. Да, разбрасываться магическими клятвами – последнее дело, но в данной ситуации это необходимо. Тем более, что я собирался сделать Дельфину чуть ли не главным своим союзником во внешнем мире. Все же я чуть ли не целый год прозябаю в Хогвартсе, а оттуда мне слишком сложно будет реализовать тот план, что совсем недавно возник у меня в голове. Полагаться на Нарциссу я сейчас тоже не мог, ту вообще, по-хорошему, стоило отправить рождать куда-нибудь в Испанию. У нас там как раз есть несколько поместий, а теплый климат и морской воздух должны неплохо сказаться на здоровье беременной волшебницы, да и от лорда та-таки будет подальше. В общем, да, на Нарциссу я рассчитывать не мог, но союзник за пределами замка был мне просто необходим, и Дельфина более чем подходила на эту роль, причем по всем параметрам, начиная с того, что связи у данной женщины было более чем достаточно, и заканчивая личной силой потомственной некромантки. Она была действительно ценным, удобным и выгодным мне союзником, если бы я только сумел заполучить ее лояльность, ну или хотя бы убедил в необходимости нашего плотневшего сотрудничества. Благо, у меня действительно было несколько способов, как заставить данную женщину буквально упасть ко мне в руки, притом не забыв утянуть за собой еще и весь свой род, вместе с двумя милыми дочурками и всеми семейными ценностями. Но спешить с этим все же не стоит. Сейчас для меня главное заполучить себе в помощницы именно Дельфину. Насчет ее дочурок я буду договариваться отдельно и уже чуть позже. Все же я сомневаюсь, что данная женщина позволит мне, даже в нынешних обстоятельствах, прибрать к рукам ее родной род, главой которого та сейчас и является. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но проверять в любом случае не стоит. Слишком маленький шанс на успех, а риск испортить отношения с данной женщиной более чем реален. Глава 182. В родовом мэноре Гринграссов было сразу несколько омутов памяти, что и неудивительно, в таких артефактах очень удобно хранить воспоминания для потомков, так что с просмотром извлеченных мной воспоминаний проблем не возникло. И пусть Дельфина все еще относилась ко мне с некоторой опаской, а также скрытой агрессией, но это не остановило ту от просмотра воспоминаний. Правда, меня так себе в этот момент не подпускало, оставив присматривать за девочками. Меня полностью устраивало тем, что я с самого начала дал сестрам понять, что разговор с их матерью может выйти несколько напряженным. Так что, несколько взвинченное состояние своей матушки те восприняли более-менее нормально, пусть и пытались выудить из меня побольше информации о происходящем. Получалось у тех откровенно не очень, я не собирался разглашать детали нашего разговора с Дельфиной. Если женщина сочтет своих дочерей достойными обладать этой информацией, те и так все узнают. На это я и упирал, при разговоре с ними. Благо, продлился этот разговор недолго. Дельфина весьма быстро управилась с тем, чтобы просмотреть выуженные мной воспоминания, что, пусть и косвенно, подтверждает мои предположения о том, что ментальный маг из Дельфины далеко не самый плохой. Сомневаюсь, что та решила просмотреть предоставленные мной воспоминания вскользь, а значит, тот объем информации, что я ей предоставил, был переработан менее чем за полчаса. Весьма и весьма достойно. Я могу быть уверенной, что крыса не обманула тебя, подтасовав собственные воспоминания. Хмуро оглядев собственных дочурок и впившись взглядом в мое лицо, строго спросила женщина. И я даже понимал ту, ведь процесса извлечения этих воспоминаний я не раскрыл, а предоставленная мной информация была сложно доказуемой. Да и компромат на некоторые семейства сильно выбивался из того образа, что столетиями эти самые семейства выстраивали вокруг себя. Именно от крысы я узнал о вашем маленьком секрете. Сухо улыбнулся я, наблюдая за тем, как девочки покидают комнату, под слегка злым взглядом матери. Видимо, Дельфина была вообще не очень довольна, что те услышали хотя бы часть нашего разговора. К тому же, в своих навыках я не сомневаюсь. Резко сменил я настрой, обрушив на разум Дельфину мощнейшее ментальное давление, чего оказалось более чем достаточно, чтобы добавить весу своим словам. И пусть мое поведение можно было расценивать как атаку, в основном из-за того, что оное давление ментальные маги используют в качестве атаки по множественным противникам, когда нет возможности сформулировать мощную атаку на один конкретный разум. Но это ничуть не смутило женщину, пусть та и стрельнула в меня откровенно злым взглядом. Понимает, что без своих артефактов я подобным давлением мог бы и сознание ее лишить, просто за счет неожиданности и силы данного приема в моем исполнении. Поверьте, Дельфина, существует не так уж и много магов, что способны спрятать от меня свои мысли и память. Как-то даже ласково улыбнулся я женщине. Да и не стал бы я разбрасываться непроверенной информацией, особенно когда речь заходит о возрождении темного лорда. Добавил я, избавляясь от напускной веселости. Ты боишься лорда? Без какой-либо издевки, спросила меня женщина, едва заметно сжав руку, на которой находится метка. Да, и вы должны понимать почему. Все же высший лич с магической силой и знаниями темного лорда, это действительно ужасающий противник. А уж если вспомнить про его кристаржи, становится совсем грустно. Так же серьезно ответил я, понимая, что начинается серьезная часть наших переговоров. К тому же, я после допроса Питера не убил того, решив его же руками навредить лорду. Вот только просчитался, крыса умудрилась как-то снять империя, или, что вероятнее, ему кто-то помог это сделать. Добавил я, дабы окончательно обозначить свою позицию в данном вопросе. Дурак, сама себе кивнула женщина, заставляя меня чуть зло вздернуть брови. На анимагов плохо действует эпирия. После парочки оборотов те, как правило, сбрасывают его. И в данном случае даже зелья не могут помочь. Пояснила для меня женщина, а я действительно почувствовал себя дураком. Просто из-за того, что не знал подобной информации об анимагах. Меня данное направление магии не очень-то и интересовало, просто из-за того, что анимагия слишком осложняет развитие метаморфизма, да и в животного я перекидываться никогда не желал.